не слизывай помаду с их губ и не предавайся другим мирским порокам. «Ладно, исправлюсь», — вскричал Бао Юй. «Есть еще? Говори скорее». «Больше ничего», — ответила Сижень. «Только будь сдержаннее и не распускай себя. Если ты мои условия выполнишь, пусть мне подадут паланкин хоть с 8 носильщиками. Все равно меня не смогут унести отсюда». «Ну, это чересчур», — воскликнул Бао Юй. «Неужели ты думаешь, что для тебя не найдется паланкина с 8 носильщиками?» «Удивляться нечему», — усмехнулась Сижень. «Даже если бы мне и выпало такое счастье, все равно занимать незаконно чужое место неинтересно». Их разговор прервала вошедшая Цю Вэнь. «Уже пробила третью стражу, пора спать. Только что старая госпожа присылала человека справиться, спит ли Бао Юй?» Я ответила, что спит. Бао Юй велел подать часы и действительно убедился, что стрелки показывают почти полночь. Тогда он прополоскал рот, разделся и лег спать. На следующее утро Сижень встала рано и почувствовала, что ее всю ломает. Голова болит, глаза припухли, а тело словно в огне. Сначала она бодрилась, но потом не выдержала и легла на кан. Бао Юй сообщил об этом матушке Дзя, и та распорядилась немедленно позвать лекаря. Он осмотрел больную и заявил: «Всего-навсего простуда. Выпьет лекарство, полежит немного, и все пройдет». Когда рецепт был выписан, Бао Юй приказал приготовить лекарство, и Сижень приняла его. Бао Юй велел накрыть ее потеплее, чтобы она хорошенько пропотела, а сам отправился навестить Дай Юй. Дай Юй отдыхала после обеда, а ее служанки занимались кому чем заблагорассудится. В доме было тихо. Бао Юй отодвинул шелковую занавеску на дверях и вошел. Увидев Дай Юй, он стал тормошить ее. «Дорогая сестрица, ты только что поела и уже спать?» Дай Юй проснулась. Увидев возле себя Бао Юя, она сказала: «Пошел бы лучше прогулялся. Я всю ночь не спала и чувствую себя совсем разбитой от усталости». «Усталость пустяки», — возразил Бао Юй. «А вот спать после еды вредно. Я немного развлеку тебя, тогда дремота сразу пройдет». Дай Юй закрыла глаза и ответила: «Я вовсе не дремлю, просто хочу немного отдохнуть, а ты погуляй». Бао Юй снова стал тормошить ее. «Куда же мне идти? С другими мне скучно. Если тебе уж так захотелось побыть здесь, сиди смирно», — хихикнула Дай Юй. «Давай поговорим». «Я тоже прилягу», — заявил Бао Юй. «Ну что ж, ложись». «Нет подушки», — сказал Бао Юй. «Ляжем на одной». «Не говори глупости», — недовольно произнесла Дай Юй. «Разве в соседней комнате нет подушек? Принеси себе и ложись». Бао Юй вышел в переднюю, посмотрел и возвратился обратно. «Таких подушек мне не надо», — заявил он. «Может быть, на них спали какие-нибудь грязные старухи». Дай Юй даже вытаращила глаза, приподнялась и сказала: «Поистине ты злая звезда моей судьбы. Ладно уж, возьми эту». Она бросила Бао Юю свою подушку, а сама встала и принесла другую. Они легли рядом, лицом друг к другу. Дай Юй взглянула на него и заметила на правой щеке кроваво-красное пятнышко величиной с горошину и приняла его за ссадину. Она пододвинулась поближе, посмотрела внимательно еще раз и, ощупав пятнышко рукой, полюбопытствовала: «Кто это тебя так разукрасил ногтем?» Бао Юй смущенно отвернулся, стараясь спрятать щеку, и сказал: «Никто меня не разукрашивал. Это я недавно помогал девочкам готовить румяна, и, наверное, одна капля попала мне на лицо». Он стал искать платок, чтобы вытереться, однако Дай Юй опередила его и вытерла ему щеку своим платочком. «Хорошими же делами ты занимаешься», — проговорила она, прищелкнув языком.